Глава третья. «Сюда пальцем тыкайте!» — рыкнул наш гоблин, едва мы попали внутрь, и подсунул свиток из плотной бумаги со списком имен и фамилий. Напротив каждой пустая ячейка. Я послушно ткнула указательным пальцем и, ойкнув, отдернула его. На подушечке пальца появилась капля крови, как, впрочем, и напротив моей фамилии. И тут же в воздухе с легким стрекотом материализовались ключи и зависли передо мной на активно двигающихся стрекозиных крылышках. «Что это за хрень?» — возмутился Стайль, обращаясь к гоблину. «Клятва, что не будете лезть никуда, куда не положено правилами для поступающих, и что получили ключ от своей комнаты. Нарушите? Автоматически печать допуска сотрется, и вам придется быстро улепетывать из академии, пока не настала ночь и вас не сожрали стражи», — ответил гоблин. «А если я не хочу никому ни в чем клясться?» — выпятил губу Стайль. «Спи на улице до экзаменов», — буркнул гоблин. «Тут много всякой дряни водится. Змеи, виверны, штары ядовитые. Кто-нибудь да сожрет». «Ясно. А где сами правила?» — спросила я. «Как их придерживаться, если мы не в курсе?» «У каждого в комнате на подушке свод правил. Коменданту некогда объяснять. Столько сброду и все сюда, даже из северных краев, принц со свитой, чтобы его...» «Это он принца с бродом обозвал?» Чуть не поперхнулась воздухом я. Но гоблин вдруг снизошел. «Тут все просто. Что тут сложного? Не покидать пределы академии до результатов экзаменов. Не соваться в дикий лес, не принимать веселящие вещества. Не лезть в драки и не гулять позже полуночи. Справитесь?» «Да, конечно», — вежливо улыбнулась я. «Спасибо». И глянула на Стайля. То, что он ничего не нарушит, весьма сомнительно. Слева и справа народ ойкал, затем в воздухе перед уколотым абитуриентом появлялись ключи на крылышках. Вот чудеса. Стайль поморщился, но не стал больше юлить. И перед ним тоже возникли ключи, только почему-то старые и ржавые. «Да что ж такое? Опять меня унижают!» — взбрыкнул брат. «Сам первый начал», — ухмыльнулся гоблин и сгрузил нам багаж. «Теперь топайте самостоятельно. Ключи приведут вас куда надо. Не заблудитесь». Я едва успела чмокнуть Стайля в щеку, и мы рванули каждый за своим ключом, потому что те припустили в разные стороны, словно юркие мотыльки, огибая других заселяющихся, рифленые белые колонны, углы, полетели резво над ступенями и коридорами. Третий этаж оказался роскошным. Казалось, я попала в гостиницу для богатых. Лишь на йоту проще той, в которой мне доводилось останавливаться в Баэсе. Коридоры с высокими арочными потолками, лакированные панели с резьбой, персиковые обои, мандариновые деревца в катках, красная ковровая дорожка с узорчатыми драконами. Порхающий ключ ткнулся в золотистый номер 333. Дверь распахнулась. Я прошла в небольшую гостиную между двумя комнатами, расположенными друг напротив друга. Бархатные диванчики цвета вишневой пенки, изящные стулья и столик с резными ножками, тяжелые шторы на окнах. Я почувствовала огромную благодарность к сэру Алви. Он позаботился, чтобы мне было комфортно. Но, конечно же, и за Агнес. Ответственность стала ощутимее на плечах. Вторая комната пока была пуста, и я, не теряя времени, бросилась в душ, а затем переоделась в более подходящую одежду. Оставаться в шерстяном платье было невыносимо. К счастью, сэр Алви предупредил, что здесь мне понадобится только летний вариант гардероба. Затем я принялась раскладывать вещи, чувствуя облегчение и свежесть, наконец. Все было не так плохо. Совсем неплохо. И вдруг за моей спиной постучали, я обернулась. В комнату заглянула худенькая девушка с длинными пепельными волосами и печальным носом. «Здравствуйте!» — я встала с колен перед дорожной сумкой и повернулась к девушке с улыбкой. «Привет! Похоже, мы с тобой соседки!» — голосом внезапно воскресшего у мертвия произнесла незнакомка. «Болеет, наверное?» «Очень рада! Я Ранди Свеборг, Данка Маджори!» Она обвела глазами мою комнату и заявила монотонно куда-то в потолок. «Вот и зря говорят, что нельзя войти дважды в одну и ту же реку». И в ответ на мой удивленный взгляд добавила. «Я второй раз в первый класс. Точнее, на первый курс. В прошлом году пришлось выбыть, теперь все знаю». «Сочувствую. Тебя отчислили?» «Вот еще. Я уехала из-за чужих козней, а училась я хорошо», — скрипуче возмутилась девушка. Те, кого я и помнить не хочу, потерли мне память. После такого не очень-то поучишься. Пришлось восстанавливаться». «Ничего себе! Разве это возможно?» «Что за вопросы? Мне сказали, что я буду жить с менталисткой», — поморщилась Данка, словно это было равнозначно комнате с тараканами. «Дар у тебя сразу видно небольшой. Но я предупреждаю, я на особом счету у ректора. И никаких шуточек, экспериментов и проверок со мной затевать не рекомендую, выйдет себе дороже. В прошлом году виновники поплатились. Одни в тюрьму попали, других лишили магии, поняла? И теперь руководство обещало следить за моей безопасностью». «Ясно», — кашлянула я. «У меня и в планах не было лезть в чужую голову». И подумала, что я тоже наведу у руководства, но решила пока молчать об этом. Сэр Алви обоснованно не хочет, чтобы вся Академия знала про его секреты. «Странное заявление для менталиста», — пробормотала Данка. Я развела руками и, сочувственно глядя на болезненную худобу новой соседки с напряженным взглядом зеленых глаз, предложила. «Давай лучше за встречу поедим маминых румяных плюшек. Она их приготовила прямо перед моим отъездом. Наверное, и остыть не успели». «Плюшки?» — заинтересовалась Данка. «Нет, я худею». Я глянула на свисающую с ее острых плеч одежду и произнесла как бы невзначай. «Одну можно? За знакомство. Моя мама умопомрачительно готовит. Жаль, я не знаю, где взять кипяток для настоящего чаепития». «Это проще простого. У меня с собой бытовой жезл». Данка отчего-то приободрилась. Может, решила, что меня можно не опасаться? Она направилась в свою комнату и крикнула оттуда. «Ранди, поищи на полках в гостиной. Там должна быть подходящая посуда, это же люкс». Меня не надо было дважды уговаривать. Я бы съела целый мешок плюшек и выпила бы таз чаю после такого утра. Пока Данка копалась в своем багаже, я достала обнаруженные на полке в шкафчике белые чашки с блюдцами и глубокую керамическую миску. Из врученного мамой холщового мешочка в вазу вывалились плюшки и... небольшое круглое зеркало на серебряной ручке, полностью засыпанное сахарной пудрой. Ой, откуда оно? Я вспомнила, как мама сунула мне что-то в попыхах перед дорогой. Боже, надо скорее убрать его, иначе моя новая соседка решит, что я неряха. И как я умудрилась сунуть зеркало к плюшкам? Те, кстати, в самом деле были горячими и мгновенно распахлись на всю комнату с Добой и домом. Схватив липкое зеркальце, я скрылась в ванной. Сунула его под струю холодной воды. Сахар местами прилип к поверхности. Я наклонилась, пытаясь оттереть его, и припоминая, что никакого зеркала я не теряла в деревенском магазине. Наверняка лавочница перепутала. Ладно. Хозяйство пригодится, а потом на каникулах, когда вернусь в Розендорф, поищу владелицу. Вода лила из крана тугой струей. Сахар, наконец, отлип. Раковина заполнилась, водой покрыла зеркало полностью. Я наклонилась, присматриваясь, все ли отмыто. Внезапно мое отражение на круглой поверхности пошло рябью. Я изумленно моргнула, и тут вместо моего лица из зеркала под водой на меня глянули чьи-то темные глаза под густыми мужскими бровями. Казалось, кто-то смотрел на меня с той стороны, не в зеркало, а сквозь проем в двери, залитой дождем. Он подался ко мне, вода булькнула, как от гейзера в лесу. Выдернув руку с зеркалом из-под воды, я отпрыгнула от раковины метра на два и вывалилась на пол гостиной. Мокрое зеркало упало рядом. «Ты чего?» — спросила Данка. «Вечно новички в академии нервные. Орут чуть что, словно призрака увидели». Мне стало неловко. Но на призрак то, что я в зеркале увидела, было очень похоже на самом деле. «Просто очень холодная вода внезапно пошла», — пробормотала я, словно льдом ошпарила. «А, это бывает. Наш комендант, мистер Носок, любит делать пакости. К счастью, мелкие, ибо держится за место. Не всем домашним демонам так везет с работой», — скрипуче, как ветер над кладбищем, сообщила Данка. Она внесла в гостиную фарфоровый кофейник, полный кипятка. Поставила рядом с вазой с плюшками на столик и втянула воздух длинным носом. «Заварки у меня нет, а пахнет недурно», — и вдруг рассмеялась. «Нет, правда, ты так выпрыгнула с этим зеркалом, словно портал открыть собиралась, а оттуда демон полез». «Демон? Нет, мне показалось», — сама на себя рассердилась я. «Разве зеркалами можно открывать порталы?» — спросила я. «Нет, ну ты правда странная. Такое даже дети знают. А если ты не знаешь, зачем тебе заряженная магия зеркала?» «Заряженная?» «Некоторые бытовики говорили, что зеркало можно использовать в косметических целях, если знать как. Магии в твоем хва... А, хотя показалось, ничего в нем нет», — заявила Гундоса Данка. Сбитая с толку, я отсыпала из мешочка, захваченного из дому, туго свернутые листики черного чая в кофейник. Данка вцепилась острыми зубами в мамину плюшку. «Горячая! Вкусно! Но я только одну. Я худею.